Глава 55. Инспектор Манежа с сыном для начала делают стойку на руках. Под куполом цирка музыка звучит громче. Все смотрят, как они балансируют. Руки у инспектора Манежа дрожат, а лицо багровеет. Но вот аплодисменты стихают, музыка переходит в барабанную дробь, цирковой дуэт уходит из шатра. Через несколько мгновений инспектор Манежа и его сын возвращаются с огненными булавами, которыми жонглирует инспектор Манежа, чуть не поджигая себя, когда булава падает ему на плечо. Сын смотрит и барабанит, отбивая такт. Когда булавы догорают, инспектор Манежа снова покидает шатер. В воздухе пахнет серой и сеном. Напряжение нарастает, и тут из-за полога шатра возникает старик с кочаном капусты. Публика хохочет, и ребятишки выкрикивают его имя. Он всплескивает руками, словно вопрошая, «Куда я попал?» Потом он поднимает полог шатра, из-за которого вышел, и показывает садовую калитку. Затем возвращается инспектор Манежа с горящим обручем и собакой. Он пугается при виде старика с капустой, стоящего посреди арены. Сын снова барабанит, и под барабанный бой старик исчезает за пологом шатра, прячась в своем огороде. Между тем отец с сыном крутят обручи на длинных палках. В шатре уже не продохнуть от дыма. Ребятишки начинают кашлять. Карапуз, немчуренок, плачет и тянется к своим родителям. И вот, в разгар смятения, в маленький шатер входит маленькая девочка. Она садится рядом с тобой. Зубы у нее белоснежные, а волосы нечесанные. Одета она в полосатую пижамку и сандалики. Ты глядишь на нее, и она тебе улыбается так притворно, что ты смеешься. Она отворачивает личико и смотрит на арену, где продолжается представление. Ты озираешься кругом, высматривая ее родителей, и тут в шатер входит мужчина. Он садится рядом с девчушкой. Ему лет под 50, одет он в старенькую футболку и синие джинсы. Другие родители машут ему, на нем очки в черепаховой оправе, и сам он не брит. Затем входит Ребекка. Девчушка рядом с тобой подает ей знаки. Инспектор Манежа, кажется, примечает ее, потому что она красивая. Мужчина в черепаховых очках подвигается, уступая ей место. Ты не в силах пальцем шевельнуть. Волосы у нее длинные, длиннее, чем раньше, насколько тебе помнится. Хотя они такие же огненно-рыжие и отливают солнечным блеском. На ней новая одежда, такую ты еще никогда не видел. А веснушки все такие же, и каждая кружит тебе голову. Циркачи гоняют по манеже на велосипедах с огромными чашами на голове. Глаза у тебя закатываются, тело будто само клонит тебя в сон. Затем у тебя начинает гореть голова, ты весь покрываешься потом, нещадно крутит живот. Ты вынужден скорее бежать, поскольку тебя вот-вот разорвет на куски. И тут тысячи мгновений воспоминаний, точно птицы, хлопающие крыльями, начинают биться у тебя в голове. Оторванная рука, пятна крови на холсте, ее тело тихо погружается в воду. Ты болтаешься между жизнью и смертью, но мертвые не возвращаются к жизни. Они не видят, не слышат, не дышат и не разговаривают. Их разум опустошен. Они не могут думать ни о чем. Перед тобой стоят два клоуна. Они тыкают тебя в грудь длинным губчатым пальцем. Музыка заглушает все звуки. Глаза у тебя дико вращаются, ты ничего не видишь. Тот клоун, что поменьше, силится вытащить тебя на манеж, публика кричит. Ребекка смотрит на тебя, смеется и манит тебя на манеж руками, которые она когда-то прижимала к твоей обнаженной груди. Тут ты вскакиваешь, криком выкрикиваешь ее имя и проваливаешься в круг тьмы, застывшей у твоих ног.